Вначале он и в самом деле подумал вернуться. Но тут же какое-то подзуживающее чувство заставило его переменить решение. Он еще раз зорко окинул взглядом реку, дорогу по ней, затем сошел на лед, почти сразу же ногами ощутилась стремительная напряженность льда. Захар ясно услышал какой-то шорох, потрескивание. На том берегу заволновались, забегали несколько коротеньких, усадистых от дальности расстояния человеческих фигурок. Но Захар лишь досадливо прищурился и пошел дальше по горбатой ледяной дороге. Нужно было прихватить с собой на всякий случай какую-нибудь жерть, вспомнил он уже ближе к середине. Под ногами теперь явственно ощущалось движение. Лед вздрагивал, подвигался. Стремительная сила, пребывавшей ежесекундно воды, давила на него изнутри, затейливые трещины уже пересекали ледяной покров в самых различных направлениях, и на глазах, словно молния, с резким хрустом появлялись новые. Захар, присматриваясь, пошел быстрее, торопливыми скользящими шагами, стараясь ступать легче. Из предосторожности он на ходу снял из-за спины мешок с инструментами. Люди на высоком берегу теперь наблюдали за ним, стояли молча. Некоторые сошли к самому льду с жердями и веревками наготове. Приближаясь, Захар посматривал на них и посмеивался. И они неодобрительно ждали, но лишь до тех пор, пока он оказался у самого берега в безопасном месте. Внезапный докатившийся треск и грохот заставили его оглянуться. Метрах в 20, стронувшись, уже ползла, как-то сразу потемневшей плотной лентой, вся середина реки. И приятный холодок отозвался у Захара в спине. Еще бы минуты задержки, и пришлось бы ему барахтаться в ледяном крошеве. «Чего встал столбом?» — сердито закричали ему с берега. «Беги, беги!» Не торопясь, Захар вышел на берег, опустил заплечный мешок с инструментом на землю и молчаливым кивком, поздоровавшись с людьми, стал закуривать. «Эка, старый хрыч!» Услышал он чей-то молодой недоброжелательный голос. Годов уж под завяз, а ума, видать, так и не нажил. Потом еще и люди за него страдай. Говоривший молодой парень лет 18 отбросил от себя жердину, выплюнул изжеванный окурок. Захар ничего не стал отвечать. Повернулся, глядел на тронувшуюся реку. «Не как ты, дядька Захар. Здравствуй!» Торопясь к Захару, почти подбежал его родственник Михайло, здоровый розовощекий мужик, лет 40, с непривычно взволнованным лицом. «Здравствуй, здравствуй, Михайло!» — отозвался Захар, протягивая руку и попыхивая папиросы. И тот стал сильно трясти Захару руку. «А тебя, дядька Захар, с обеда ищут. Сельсовет весь избегался. Из района тарабанит, из области. Тут такой огонь, все полыхает. А потом слышу, дети орут. Через речку кто-то, сломя голову, прет. Я схватил полушубок, да и сюда». «Ты погоди, Михайло, ты по порядку», — остановил его Захар. «Чего это так запузырилось кругом моей персоны? Чего надо-то?» «Да ты что, дядька Захар?» В наступавших легких сумерках глаза Михаила замерцали изумлением. Молод еще был мужик, и Захар, отметив это про себя, чуть нахмурился. «В самом деле не знаешь, что ли? Колька твой, круг земли вот уже какой срок волчком крутится, какую-то мудреную штуковину промышляет. Ты что молчишь, дядька Захар?» «Вот оно, какая потеха!» Тяжело удивился Захар, чувствуя враз засаднившее сердце, бросая папиросу и тут же торопливо вытаскивая из пачки новую. Михайло поднес ему в сжатых ладонях защищенный от ветра спичку.